— подтвердил я. — Что ж, попробуем. С Божьей помощью, — сказал Лас. Я понял, что пыл неофита в нем не угас. —